Давай предположим, что ты все же находишься не в постели, а стоишь на полу. Встань, сведи пятки вместе, выровни плечи и расправь грудь. В таком положении низ живота будет немного напряжен. Глубоко вдохни, наполни легкие воздухом до отказа и задержи дыхание до тех пор, пока не почувствуешь в висках слабый, очень слабый, стук. Как только ты почувствовал это, сильно выдохни через открытый рот. Это должен быть по-настоящему сильный выдох, а просто позволь воздуху выйти, а вложи в него всю свою энергию. Затем сделай очищающее дыхание. Я сейчас не буду снова рассматривать очищающее дыхание, потому что уже рассказал в этой главе, как мой наставник, Лама Мингердендоп, обучал меня этому упражнению. Отмечу лишь, что очистка дыханием абсолютно незаменима, если ты действительно желаешь улучшить свое здоровье. Прежде чем мы продолжим анализ различных видов дыхания, нам следует договориться о единице времени для определения продолжительности вдохов и выдохов. Я уже говорил об этом, когда рассказывал, как обучали меня. Однако повторение в данном случае будет не лишним и только поможет лучше запомнить, как следует измерять ритм дыхания. С этой целью используется частота сердечных сокращений человека. Не у всех людей дыхание и сердечные сокращения синхронизированы одинаково, однако это в вашем случае не столь существенно. Чтобы определить обычную продолжительность одного цикла своего дыхания, помести пальцы правой руки на левое запястье и нащупай пульс. Предположим, что у тебя, как и у большинства людей, один вдох и один выдох занимают вместе время, в течение которого сердце сокращается 6 раз. Настрой свое подсознание на этот ритм с тем, чтобы тебе не приходилось постоянно находить пульс и отмерять соответствующий промежуток времени. Повторяю, неважно, как и в твой индивидуальный ритм, ритм твоего подсознания, ведь мы предположили, что ты, как и всякий нормальный человек, осуществляешь один цикл дыхания в течение 6 ударов сердца. Такой ритм поддерживается тогда, когда человек не обращает внимания на свое дыхание. Мы же собираемся изменить этот ритм для собственных нужд. Это совсем не сложно, однако даже такое, на первый взгляд, несущественное изменение может повлечь за собой невиданное улучшение самочувствия. Подобные упражнения на завершающих этапах своего обучения проделывали все будущие ламы. Эти приемы относились к обязательным, их следовало выполнять перед тем, как приступать к любым другим занятиям. Хочешь ли ты попробовать сделать нечто подобное? Если хочешь, то сядь ровно и проделай цикл полного дыхания. В принципе, это упражнение можно выполнять и стоя, но почему бы не сесть, если есть такая возможность? Это довольно легко, сначала вдыхай грудью и животом в течение 6 ударов сердца. Для того чтобы сосчитать эти удары, держи палец на пульсе и дай ему простучать 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. Затем задержи дыхание на 3 удара пульса, а потом выдохни в течение 6 сердечных сокращений. Таким образом на выдох у тебя уйдет столько же времени, сколько понадобилось на вдох. После выдоха сделай паузу на 3 удара, а затем начинай новый цикл. Повторяй цикл полного дыхания сколько хочешь, но не утомляй себя. Как только почувствуешь усталость, прекрати так дышать. Тебе никогда не следует переутомлять себя дыхательными упражнениями, потому что в этом случае они не принесут никакой пользы. Их эффект должен быть исцеляющим и бодрящим, а не наоборот. Мы всегда начинали с очистительного дыхания, с которым едва ли можно перестараться. Оно полностью безвредно и очень целебно. Оно способствует очищению легких от застоявшегося воздуха, вот почему в тибетских монастырях никто никогда не слышал о туберкулезе. Итак, очистительное дыхание ты можешь делать всякий раз, когда захочешь, и при этом неизменно будешь получать от него большую пользу. Существует один прекрасный метод достижения контроля над мыслями. Для этого сядь ровно и сделай 1 полный цикл дыхания. Затем выполни 1 очищающий вдох и выдох. А затем сделай цикл дыхания по формуле 1, 4, 2. Это значит, что если на вдох у тебя ушло, например, 5 секунд, то затем ты должен задержать дыхание на 20 секунд и выдохнуть в течение 10 секунд. Практикуя правильное дыхание, ты можешь вылечить себя от всех болезней. Это очень хороший метод исцеления. Итак, если у тебя что-то болит, сядь или ляг, не имеет значения, что ты сделаешь. Затем начинай ритмическое дыхание, постоянно думая о том, что с каждым вдохом боль все уменьшается, что каждый выдох ее как бы выталкивает наружу. Вообрази, что каждый раз при вдохе ты вбираешь в себя жизненную силу, которая побеждает боль, а при выдохе выгоняешь из организма болезнь вместе с отработанным воздухом. Помести на больное место руку и представь себе, что с каждым вдохом ты выметаешь из тела причину боли. Повторяй это в течение 7 полных вдохов и выдохов, а затем попробуй сделать очищающее дыхание, после чего некоторое время дыши как обычно. Теперь, возможно, ты обнаружишь, что боль либо полностью прошла, либо заметно уменьшилась и больше не мешает тебе. Однако если по какой-то причине боль все же не унялась, попробуй снова сделать то же самое и 2 раза с тем, чтобы в конце концов облегчение наступило. Ты, конечно, знаешь, что если это неожиданно возникшая боль, если она повторяется, ты должен обратиться к своему доктору, потому что боль – это всегда предупреждение о том, что где-то что-то не в порядке. Стремление уменьшить ее является вполне естественным, однако нужно выяснить причину ее возникновения и устранить ее.